Глава четвертая. Первая. Весомым свидетельством оптимизма и позитивного настроя Виктории можно считать тот факт, что она ни на секунду не усомнилась в достижимости поставленной цели. Строчки про корабли, проходящие мимо друг друга в ночи, не для нее. Досадно, конечно, что стоило ей только, что ж, будем откровенны, запасть на симпатичного парня, как вдруг получается, что этот парень вот-вот отправится чуть ли не на край земли за 3000 миль от Лондона. А ведь запросто могли бы послать в Абердин, Брюссель или даже Бирмингем. Так нет же, Багдад. Вот уж повезло так повезло. Тем не менее, какой бы трудной ни представляла задача, она твердо решила, что попадет туда так или иначе. Решительно шагая по Тоттенхэм-Корт-Роуд, Виктория перебирала способы и средства. Что такого есть в Багдаде? Эдвард говорил что-то про культуру. Можно ли воспользоваться этим ходом? ЮНЕСКО? Они постоянно отправляют людей то туда, то сюда, то в совершенные прелестные места. Да только посылают не кого-нибудь, а девиц с университетскими степенями, которые давно уже при делах. Следуя принципу «делай все по порядку», Виктория направилась в туристическое агентство, где и навела кое-какие справки. Оказалось, что отправиться в Багдад совсем даже не проблема. Можно самолетом, можно морем до Басры, можно поездом до Марселя, потом морем до Бейрута и дальше через пустыню уже автомобилем. А еще можно через Египет или всю дорогу поездом. Но визы в наше время дело трудное и ненадежное, и срок их действия частенько истекает к моменту получения. С деньгами проблем не возникнет, поскольку Багдад входит в стерлинговую зону. В общем, все легко с точки зрения турагента. Добраться до Багдада не составляло труда для любого, у кого в кармане завалялось от 60 до сотни фунтов стерлингов. У Виктории на данный момент имелось 3 фунта и 10 шиллингов, без 9 пенсов наличными, и еще 5 фунтов и 12 шиллингов в сберегательном банке. Так что простой и легкий способ был не для нее. Она осторожно поинтересовалась возможностью получить место стюардессы, но из ответов поняла, что желающих хватает, и для начала нужно встать в очередь. Следующим местом, куда отправилась Виктория, было агентство по трудоустройству. Восседавшая за рабочим столом мисс Спенсер приветствовала ее как старую знакомую, которой самой судьбой определено появляться в конторе с некой периодичностью. «Боже мой, мисс Джонс! Неужто снова не удел? Я, по правде сказать, надеялась, что последнее место, оно совершенно невозможное», — твердо заявила Виктория. «Я там с таким столкнулась, что даже говорить не хочется». Бледные щеки мисс Спенсер вспыхнули от удовольствия. «Нет, полагаю, это не... мне он таким не показался. Немного грубоват, конечно, но, надеюсь, все в порядке», — с достоинством ответила Виктория и изобразила храбрую улыбку. «Я могу о себе позаботиться». «О, конечно, но такая неприятность...» «Да, неприятность. Однако...» Виктория снова храбро улыбнулась. Мисс Спенсер заглянула в свои бумаги. «Обществу содействия матерям-одиночкам при Святом Леонарде требуется машинистка. Платят они, конечно, не ахти как. А нет ли случайно, — перебила ее Виктория, — какого-нибудь местечка в Багдаде?» «В Багдаде?» — искренне изумилась мисс Спенсер. Виктория поняла, что с таким же успехом могла бы назвать Камчатку или Южный полюс. «Мне бы очень хотелось попасть в Багдад». «Вообще-то не думаю. Вы имеете в виду место секретарши?» «Любое. Сиделкой, поварихой. Присматривать за умалишенными — все равно что». Мисс Спенсер покачала головой. «Я бы особенно не надеялась. Вчера была одна леди с двумя девочками. Так вот, она предлагала проезд до Австралии». Отклонив Австралию, Виктория поднялась. «Если услышите что-нибудь, оплаченный проезд — это все, что мне надо». Встретив любопытный взгляд мисс Спенсер, она поспешила объяснить. «У меня там родственники, а у них много хорошо оплачиваемой работы. Но, разумеется, сначала туда нужно попасть. Да, повторила Виктория, выходя из агентства по трудоустройству. Сначала туда нужно попасть. К досаде Виктории, как это часто бывает, когда сосредотачиваешь внимание на каком-то имени или предмете, все вокруг, словно сговорившись, так или иначе направляло ее мысли на Багдад. Короткая заметка в вечерней газете сообщала, что доктор Понсвуд Джонс, известный археолог, приступил к раскопкам на месте древнего города Мурика в 120 милях от Багдада. В рекламном объявлении упоминалась морская линия до Басры, откуда поезда шли затем в Багдад, Масул и так далее. Со страницы старой газеты, выстилавшей ящик комода, в глаза бросились строчки о студентах в Багдаде. В местном кинотеатре шел «Багдадский вор», а в витрине модного книжного магазина интеллектуальной литературы, куда Виктория всегда заглядывала, красовалась новая биография Гаруна аль-Рашида, халифа багдадского. Весь мир, казалось, вдруг вспомнил о Багдаде, хотя еще сегодня, приблизительно до без четверти два, она ни разу не вспоминала об этом городе и уж точно не думала о нем. Перспективы добраться туда выглядели не слишком радужными, но Виктория и не думала сдаваться. Обладая изобретательным умом и оптимистичным взглядом на жизнь, она считала, что если хочешь достичь цели, способ всегда найдется. Вечер был потрачен на составление списка возможных вариантов. В нем значились следующие пункты. Заглянуть в Foreign Office, поместить объявление, зайти в посольство Ирака, поискать счастье в фирмах, занимающихся ввозом фиников, в судоходных компаниях, наведаться в Британский совет, в информационную службу Селфриджа, в бюро консультации населения. Ни один пункт, это приходилось признать, не выглядел многообещающим. Подумав, Виктория приписала еще один. Как раздобыть 100 фунтов? Второе. Было ли тому причиной чрезмерное напряжение умственных усилий, или свою роль сыграло подсознательное ощущение свободы и отсутствие необходимости спешить на работу к 9 часам, так или иначе на следующее утро Виктория проспала. Проснувшись в 10:55, она тут же вскочила и принялась одеваться. Телефон зазвонил в момент сражения с последней мятежной прядью. Виктория схватила трубку. С другого конца донесся определенно взволнованный голос мисс Спенсер. «Хорошо, что успела вас застать, дорогуша. Это просто чудо, потрясающее совпадение!» «Да?» — воскликнула Виктория. «Я говорю, просто удивительное совпадение. Некая миссис Гамильтон Клип отправляется через 3 дня в Багдад. И надо же, сломала руку. Теперь ей нужна помощница в дорогу. Я сразу позвонила вам. Не знаю, обращалась ли она в другие агентства. И я уже еду. Где ее найти? В отеле «Совой». Как вы сказали, ее фамилия Трип? Клипп, дорогуша, с 2 П на конце. Уж и не знаю, почему. Впрочем, она американка, закончила мисс Спенсер, как будто это все объясняло. Миссис Клипп, отель «Совой». Мистер и миссис Гамильтон Клипп. Вообще-то звонил муж. «Вы ангел», — сказала Виктория. «До свидания». Она торопливо прошла щеткой по костюму, который мог бы быть чуточку поопрятнее, поправила прическу, приведя ее в большее соответствие с ролью ангела милосердия и опытной путешественницы. Потом достала рекомендацию мистера Грингольца, прочитала и покачала головой. «Нам нужно что-то получше», — сказала себе Виктория. Выйдя из автобуса номер 19 на остановке Грин-парк, она направилась в отель «Ритц». Решение проблемы принес случайный взгляд на газету, брошенный через плечо соседки в автобусе. Пройдя в почтовое отделение, Виктория набросала несколько хвалебных строк в свой адрес от имени леди Синтии Брэдбери, которая, как сообщалось, только что отправилась из Англии в Восточную Африку. «Бесценная помощница в случае болезни, старательная и способная во всех отношениях», так охарактеризовала себя Виктория. Выйдя из Ритца, она перебежала на другую сторону улицы и прошла по Альбермарль-стрит до отеля «Болтертон», где, как известно, останавливаются высшее духовенство и пожилые дамы из провинции. Здесь, уже не столь стремительным почерком и с элегантными греческими «е», Виктория написала рекомендацию от имени епископа Лэнгоу. Снарядившись таким образом, она снова села на девятку и доехала до Савоя. Внизу, у регистрационного столика, Виктория осведомилась о миссис Гамильтон Клип и сказала, что ее прислали из агентства по трудоустройству. Портье уже потянулся к телефону, но остановился и кивком указал на высокого и седого, необычайно худого американца с добрым лицом и неторопливой размеренной речью. Виктория представилась и сообщила, что пришла из агентства. «В таком случае, мисс Джонс, вам следует подняться и встретиться с миссис Клип. Она сейчас в нашем номере. По-моему, разговаривает с какой-то другой девушкой, но, возможно, уже закончила». Сердце Виктории сжал холодок паники. Неужели все сорвется, когда она в шаге от цели? Они поднялись на лифте на третий этаж и уже шли по устланному толстым ковром коридору, когда из комнаты в самом конце его вышла молодая женщина. В какой-то момент у Виктории возникло ощущение, что она видит себя. Может быть, потому что на незнакомке был сшит на заказ костюм точно такого фасона, который хотела бы носить она сама? «Точно, был бы мне впору. У нас один и тот же размер. Так бы и сорвала», — зверея от зависти подумала Виктория. Молодая женщина прошла мимо. Слегка сдвинутая на бок бархатная шляпка частично скрывала ее лицо, но мистер Гамильтон Клип с удивлением посмотрел ей вслед. «Ну и ну», — пробормотал он. «Подумать только. Анна Шейли». И, решив, что спутница ждет объяснения, добавил: «Извините, мисс Джонс, эту молодую особу я видел неделю назад в Нью-Йорке. Она секретарша в одном из наших крупных международных банков». Он остановился перед дверью, в замке которой был ключ, коротко постучал и отступил, пропуская Викторию вперед. Миссис Гамильтон Клип сидела у окна, на стуле с высокой спинкой, и нервно вздрогнула, когда они вошли. Это была миниатюрная, чем-то неуловимо напоминающая птичку женщина с пронзительными глазами. Ее правая рука покоилась в гипсе. Мистер Клип представил супруге Викторию. «Такое несчастье!» — торопливо заговорила миссис Клип. «Представьте, у нас программа, мы наслаждаемся Лондоном, планы составлены, билеты заказаны. В Ираке я собираюсь навестить мою замужнюю дочь. Мы не виделись почти 2 года, и тут надо же такому случиться!» «Вообще-то это произошло в Вестминстерском аббатстве. Поскользнулась на каменных ступеньках, и вот результат. Меня сразу же доставили в больницу, наложили гипс, так что, учитывая обстоятельства, все не так и плохо. Но я в беспомощном положении и даже не представляю, как смогу путешествовать. У Джорджа дела, и раньше, чем через 3 недели, ему не вырваться. Он предложил, чтобы я взяла с собой сиделку, но в Ираке мне сиделка не нужна. Сэдди сама обо всем позаботится, а значит, нужно будет оплачивать ее дорогу назад. В общем, я решила обзвонить агентство и узнать, нет ли кого-то, кто хотел бы сопроводить меня в одну сторону». «Я не совсем сиделка», — сказала Виктория, тоном давая понять, что на деле так оно и есть. «Но у меня большой опыт по этой части». Она достала первую рекомендацию. «Я около года работала у леди Синтии Брэдбери, и если потребуется выполнить какую-то секретарскую работу или вести переписку, то мне приходилось заниматься и этим. Видите ли, мой дядя — епископ Лэнгоу», — скромно добавила она. «Так у вас дядя епископ? Как интересно!» Судя по всему, ей удалось произвести на обоих клипов должное впечатление. Да и как иначе после всех ее трудов и стараний? Миссис Гамильтон Клип передала обе рекомендации мужу. «По-моему, лучше и быть не может», — сказала она с ноткой уважения. «Подарок судьбы! Господь внял нашим молитвам!» «Так оно и есть», — подумала Виктория. «Вы полагаете занять там какое-то место или просто к родственникам?» — осведомилась миссис Гамильтон Клип. Занимаясь рекомендательными письмами, Виктория в спешке совсем забыла подумать о причинах, вынуждающих ее ехать в Багдад. Захваченная врасплох, она снова прибегла к импровизации. И тут ей вспомнилась прочитанная накануне заметка. «Вообще-то я еду к дяде, доктору Понсфуту Джонсу», — объяснила она. «Неужели? К тому самому археологу?» «Да». «Не слишком ли много дядей?» — с мимолетной тревогой подумала Виктория. «Да еще таких известных». «Меня жутко интересует его работа, но, конечно, у меня нет специальной подготовки, так что оплатить мой проезд экспедиция не может. А вот если я доберусь сама, то смогу присоединиться к их команде и делать что-то полезное». «Увлекательная должна быть работа», — заметил мистер Гамильтон Клип. «И в Месопотамии археологам есть где развернуться». «К сожалению, мой дядя и епископ сейчас в Шотландии», — Виктория повернулась к миссис Клип. «Но я могу дать вам телефон его секретарши. Она здесь, в Лондоне. Пимлико, 870-693. Это один из добавочных Фулхэм Пэлас. Будет на месте после...» Тут Виктория бросила взгляд на часы, стоявшие на каминной полке. «Половины двенадцатого. Если пожелаете, можете позвонить ей и спросить обо мне». «Конечно, я обязательно», — начала миссис Клип, но ее перебил муж. «Знаете, у нас очень мало времени, самолет вылетает послезавтра. У вас есть паспорт, мисс Джонс?» «Да», — с облегчением ответила Виктория. Год назад, во время отпуска, она ненадолго ездила во Францию, так что паспорт был еще действителен. Я захватила его с собою, на всякий случай. «Вот это и есть ответственное отношение к делу», — одобрительно кивнул мистер Клип. Другая претендентка, если и участвовала в состязании, теперь определенно отстала. Хорошие рекомендации, наличие двух уважаемых дядей и готового паспорта явно склонили чашу весов в ее пользу. «Вам потребуются визы», — сказал мистер Клип, забирая паспорт. «Я обращусь к нашему другу, мистеру Берджину, в American Express, и он обо всем позаботится. Возможно, вам придется подъехать туда во второй половине дня и расписаться, если понадобится в документах». Виктория с готовностью согласилась. Закрывая дверь, она услышала, как миссис Клип обращается к мужу. «Какая милая, целеустремленная девушка. Нам необыкновенно повезло». Виктория смущенно покраснела. Поспешив домой, она села к телефону, чтобы, если миссис Клип позвонит, посчитав необходимым получить подтверждение ее способностей, ответить с тем особенным рафинированным акцентом, который и положен секретарше епископа. Но миссис Клип, очевидно, под глубоким впечатлением от прямоты и деловитости молодой особы, не стала утруждать себя излишними формальностями. В конце концов, обязанности Виктории как компаньонки исчерпывались несколькими днями путешествия. Бумаги были должным образом и в нужный срок заполнены и подписаны, требуемые визы получены, и последнюю ночь Виктория провела в отеле «Совой», чтобы помочь миссис Клип со сборами и быть к 7 часам следующего утра в Airways House и оттуда отправиться в аэропорт Хитроу.